Глава пятая. О том, как порой приходится исполнять обещанное. Вчерашний день, а вернее вечер, прошел довольно весело. На местную элиту начинающий отелевладелец произвел самое положительное впечатление, а щедрый подарок в размере 1000 золотых должен был самым позитивным образом отразиться на принятии такого важного решения. Да плюс терапевтическая ночка, проведенная с местной светской львицей. «Теперь-то у меня все на мази», – размышлял командор, валяясь на шезлонге у самого берега моря. «Эта обнищавшая элита была готова носить меня на руках. Да плюс этот король так доброжелательно пообещал, что вопрос разрешится в самое ближайшее время». Довольный Олег Евгеньевич потянулся и поудобнее устроился в шезлонге. Все запланированное складывалось ровно так, как этого требовали обстоятельства. Приватная графиня за небольшой подарочек продалась с потрохами, обещая сделать все возможное и невозможное. И теперь комбинатор даже не сомневался, что у него все выгорело. В таком замечательном настроении О'Бендер пребывал до полудня. К обеду какой-то оборванец принес долгожданное решение городского совета. На массивном пакете были аккуратно нанесены 5 сургучных печатей с гербами домов знати. Олег на глаз оценил толщину полученного пакета и довольно улыбнулся. «Чего расцвел-то? Словно баба после первой брачной ночи!» С язвой поинтересовался Фарас. «А чего не радоваться? Гляди, чего мне городской совет прислал!» Довольный комбинатор помахал пакетом перед носом орка. «Не зря я вчера им так щедро отсыпал!» «Ох, и зря ты это сделал!» Старик, по-видимому, имел собственное мнение на этот счет. «Так ты же сам сказал, денег им сунь!» «Дурила! Сколько же ты им сунул, чтобы они тебе эдакий талмуд отписали?» «По 500 золотом, королю 1000!» Теперь уже с нотками беспокойства ответил Олег. «Дурила ты и есть!» Недовольно пояснил старик. «Я тебе чего вчера сказал? Дай этим кровопийцам немного денег, монет 50 на всех. Они бы тогда загоняться не стали. А теперь они увидели, что у тебя есть деньги и то, что клан тебе нужен позарез. Теперь они будут трясти с тебя взятки по любому поводу. И, скорее всего, в этом талмуде будет отказ, потому как одобряют какое-либо решение одним листом». Фарас подружески ударил патрона по плечу и направился прочь по своим делам. Олег Евгеньевич нервно разорвал пакет и впился глазами в листки пергамента. Командор сидел на пляжном шезлонге, в пятый раз перечитывая содержимое пакета. Описание недвусмысленно давало понять, что с планом начинающий отелевладелец пролетает. Городской совет постановил в покупке клана «Морские псы» дорогому гостю отказать по причине недостатка информации о вышеозначенном субъекте. Дорогие гости поели, попили, использовали командора по назначению и довольно-таки вежливо указали ему на свое место. И ведь не придерешься. Олег вчера на вечеринке презентовал взятки как подарки дорогим гостям, а, как известно, подарки назад не забирают. Правда, были в талмуде еще несколько интересных оговорок. Гостю поселка недвусмысленно намекнули, мол, если ты будешь пополнять периодически казну или сделаешь очень крупное пожертвование в фонд городской казны, то тогда, возможно, городская комиссия еще немного подумает над вашим предложением. В противном случае хозяином клана может стать только участник этого же клана, пробывший в нем не менее года. Олег с досадой кинул бумажки на небольшой круглый столик, стоящий возле шезлонга, и с какой-то адской грустью уставился в морскую даль. О владении кланом теперь можно было забыть. Для вступления в клан, по крайней мере официально, необходимо было открыть свой статус главе и высшему составу клана. Для этих целей необходимо было посетить храм, что в планы командора не входило никак, от слова совсем. Боги в данный момент и так усиленно искали его, где только могли, и встречаться с любым из них У комбинатора желания не было. А без владения кланом можно было забыть о владении королевством Аран. Нет, можно было выкупить максимальное количество недвижимости в поселке, попробовать заручиться поддержкой местной элиты посредством взяток и послать Сильвера лесом. Вот только Олег Евгеньевич прекрасно понимал, что этот самый Сильвер в жизни не спустит ему подобного кидалова, да и тройка фениксов вернется домой разочарованная своим вояжем. Не то чтобы у этой обиженной тройки будут претензии, они вроде как сами задание не выполнили, вот только клинки танцующих они уже видели и вряд ли так просто смогут о них забыть. Похоже, приятному сердцу командора морскому городку предстояло помахать ручкой. «Жаль!» – негромко произнес Олег. «А мне здесь так нравилось!» Комбинатор в порыве решимости поднялся с шезлонга, повернулся в направлении гостиничного комплекса и обомлел. С террасы спускалась рыжая ведьма Шанли, а за ней следом шли тройка дроу. Решимость иссякла мгновенно. Рыжая приветливо улыбалась во все свои 32 белоснежных зуба. «Милый, ты в порядке? Я так за тебя волновалась!» Наигранно, словно заботливая девушка, произнесла Шанли. «Хвала богам, что эти славные ребятки доставили меня к тебе!» Казалось, на глаза рыжей наворачивались слезы, голос ее задрожал, и она, стремглав, бросилась к милому. «Вот чертовка! Какого рожна ей здесь понадобилось? Я же ей четко отписал грохнуть эту троицу!» Шанли нежно обняла командора. Объятие было настолько нежным, что у нашего героя аж затрещали ребра. Но виду Олег не подал. Он благодарным взглядом глянул на тройку фениксов. «Спасибо вам большое!» С виду глаза командора были до безобразия благодарными. А вот в душе... Он проклинал всех, тройку фениксов, за то, что они сюда приперли рыжую. Рыжую за то, что она их не грохнула, а самое главное себя. Когда он отправил веселую семейку за подружкой, он совершенно не думал, что Шанли попрется в такую даль. Вот только у барышни, видимо, были свои резоны. «Милая, я так счастлив, что ты ко мне выбралась!» Со столь же белоснежной улыбкой ответил Олег. С виду эта красивая пара смотрелась изумительно. Глаза обоих лучились неподдельным счастьем. А вот на душе было скорбно, по крайней мере, у командора. Теперь семейке дроу придется отдать клинки танцующих, да еще и в свои дела придется их включать. «Вот же ж твою маму, рыжая! Не могла ты по старой дружбе кончить этих троих где-нибудь подальше отсюда и забыть про меня навсегда?» «Твои новые помощники просто молодцы. Они отдали мне твое письмо и проводили к тебе. Очень талантливые ребятки!» Рыжая говорила нарочито громко, чтобы тройка ее слышала как можно лучше. А дальше она подошла к командору и томно прошептала на ухо. «Если ты очень хочешь, милый, то я сейчас же выполню твою просьбу и уничтожу эту троицу». Шан игриво перевела взгляд на фениксов. «Не стоит!» – остановил ее Олег. «Теперь в этом нет никакого смысла!» Великий комбинатор уже прикинул возможные плюсы и минусы в сложившейся ситуации. С красивыми клинками танцующих ему предстояло расстаться, да и клан теперь нужно было отдать под управление этих молодчиков. А вот как поступит семейка дроу, после того, как клан перейдет к ним в руки, был вопрос вопросов. С другой стороны, Олег Евгеньевич нашел новую лазейку для проведения своих интересов. Совет глав города постановил четко, что новым лидером клана может быть только участник этого же самого клана, а семейка дроу, по словам Тигера, появилась в этом королевстве сразу же после Сильвера, опоздав в борьбе за клан буквально на какие-то считанные минуты. В сценарии великого комбинатора не входило набирать себе новую команду. Ему за глаза хватило и старой, а посему со временем от этих попутчиков нужно будет избавляться. Олег Евгеньевич практически бегом вбежал в гостиницу и вернулся через пару минут, держа в руках обещанные кинжалы. Он без особых церемоний сунул их Тигеру и вернулся к рыжей красотке. Веселая семейка принялась изучать подарок. Аврора откуда-то из загашника достала свиток распознания, и вся троица принялась за углубленное изучение. «Ну что, милая, как ты там без меня?» Продолжая играть роль, промолвил командор. «Плохо, милый, очень плохо. Батюшка велел вам кланяться, да и дядюшка Шатли частенько вас поминал добрым словом. Разумеется, пока ему один молодой инсектоид молоточек не принес». Рыжая присела на край шезлонга и, призывно показав рукой, пригласила Олега сесть рядом. «Гневался на тебя лорд Шатли долго. Мол, ты помимо молотка обещал ему еще какую-то очень занимательную вещицу отдать. Если всю сумму не соберешь, он вроде упомянул, что ты даже побожился». «Было такое», — согласился Олег. «Вот только там условие было, если я оговоренную сумму собрать не смогу. А я ведь сумму собрал, и даже в тот счастливый день намеревался полностью ее отдать». «Да уж, некрасиво получилось». Рыжая состроила невинную моську и начала оправдываться. «К сожалению, милый, не было у меня другой возможности, кроме как сдать тебя. Квест у меня был». «А что тебе помешает сейчас меня сдать?» Полушепотом практически прошипел Олег. «Какого хрена ты сюда приперлась?» «Ну, милый», продолжая играть роль заботливой девушки, произнесла Шан. «Я же по тебе соскучилась. Ты даже не представляешь, как одинокой девушке грустно жить без приключений». В глазах девицы Шан плясали черти. В таком состоянии от нее можно было ожидать чего угодно. После недолгого разговора Олег Евгеньевич осознал и сам, зачем рыжая приперлась на край земли. Ей нужна была игла. Именно для этих целей она и завела разговор о лорде Шатли. Именно для этого она прибыла в королевство Аран, не считаясь ни с какими клановыми делами. Игру рыжей прервала Аврора. «Прошу прощения, что помешала вашему соединению». Девушка виновато отвела глаза. «Но у нас с вами, уважаемый 666, остались еще кое-какие вопросы, которые необходимо обсудить». Тройка Феникс явно желала обсудить слова, сказанные Олегом, перед тем, как они собирались отправиться на задание, а конкретно про клан. Олег Евгеньевич неосмотрительно пообещал клан, и настало время расплаты. «Послушай, девочка», — без приглашения вклинилась в разговор ведьма. «Я не виделась с милым очень долгое время, и мне очень бы хотелось тесно пообщаться с ним. Имей хоть чуточку такта, я ведь тоже отнеслась к вам с пониманием. Вон и подарки вам подогнала». Командор сразу не приметил, что на фениксах действительно были обновки. На Авроре – пояс, обтягивающие кожаные штаны и полусапожки. На Охраме красовались ботинки и куртка с металлическими вставками. И только Тигер был одет в свою прежнюю одежду за одним исключением. На его шее болтался небольшой амулет в виде крохотной морской раковины. Аврора Феникс недовольно поджала пухлую губку. И в самом деле не стоило хамить барышне, которая так щедро рассчиталась с гонцами. «Так нельзя!» – продолжая играть добряка, произнес Олег. «Милая, разве не они свели нас вместе? У нас ведь впереди целая вечность. А ребятки честно выполнили свою работу. Сходи, на летней веранде стоят пару бутылок молодого вина. Попроси повариху тебе что-нибудь приготовить. Тут отменная морская кухня». Шанли натянуто улыбнулась. Похоже, она всерьез начала жалеть о том, что не выполнила просьбу командора, означенную в письме. Рыжая не спеша проследовала на летнюю кухню, а командор поудобнее раскинулся на шезлонге. Семейка фениксов собралась вокруг. «Ну, спрашивайте, чего хотели. Теперь уже холодным и весьма деловитым тоном поинтересовался Олег. Казалось, от той бескрайней благодарности за возвращенную любимую не осталось и следа. «Кого из нас вы сделаете лидером клана?» — задал вопрос долговязый дроу. «Когда мы станем владельцами, как будем оформлять долю? И на каком основании вы будете причислены к клану? Какой ваш будет объем влияний в городскую казну? Ведь если мы будем равнозначными партнерами, то и траты у нас должны быть равнозначными. Вы предлагали 50 на 50. Подобным образом я предлагаю делить и траты». И вот тут Обендер впал в ступор. Детишки, как называл их Сильвер, оказались весьма подкованными по части бизнеса и договоров. Многие моменты ему и в голову не приходили, например, траты. Лидер опального клана упоминал, что вносит ежемесячную мзду в городскую казну. «Кто из вас будет рулить кланом, мне до фонаря, решайте сами. Что касается оплаты долгов и дележки прибыли, я свой ответ уже дал. В клан я вступать не буду. Насколько я помню, были какие-то своеобразные формы сотрудничества на этот счет. Из этого и будем исходить». «А когда мы увидим все обещанное?» — вкрадчиво поинтересовалась Аврора. «Нам просто интересно, какой срок у этой самой оферты?» «Детишки, чтоб вас черти задрали! Чего доброго эти детишки меня без штанов оставят! Ох, не зря их так опасался Сильвер! Им палец в рот не клади!» «А вот на этот вопрос я смогу ответить, когда господин Сильвер соизволит вернуться из своего вояжа. Он должен будет привести договор. Кстати, вы тоже можете его посмотреть». «Не сомневайся», — оскалился довольный тигр. «Еще как посмотрим. Весь договор по буковкам разберем». «Вот и прекрасно, дорогие мои дроу. И если уж вы согласны с моими условиями, то вам теперь нужно будет какое-то время охранять меня. Видите ли, Сильвер утверждал, что у вас небезопасно, а посему приглядывайте за мной с дальних подступов. На глаза старайтесь не попадаться, но и из поля зрения меня не выпускайте». «Договорились», — ответила за всех Аврора, и тройка покинула пляж. Олег Евгеньевич глядел вслед уходящей тройке, недвусмысленно отметив про себя, что Аврора весьма не дурна, особенно вид сзади. В спину брошенный взгляд не прошел для командора незамеченным. Вот только углядела этот момент Шан Ли. Она без тени какого-либо смущения, так чтобы тройка могла услышать, громко крикнула: «Аккуратнее, милый, а то ты на ее попе взглядом дырку протрешь». Аврора покраснела. Это было видно даже со спины, а тигр как-то недобро поглядел на потенциального партнера. Олег Евгеньевич нехотя поплелся на террасу гостиничного комплекса, где, удобно устроившись за круглым столом, его ожидала рыжая. Шан на время переговоров успела заказать у поварихи внушительных размеров пиццу и накрыть стол по всем правилам этикета. «Барышня сказала, что это для вас», — начала оправдываться повариха, глядя на недовольное лицо патрона. «Все верно», — с натянутой улыбкой ответил патрон. «А сейчас у меня к вам большая просьба. Не могли бы вы нас оставить одних на какое-то время? Это моя старинная подруга, и мы не виделись очень давно». Пожилая эльфийка склонила голову и скрылась из виду. «Хорошо здесь у тебя», — с издевкой начала разговор рыжая. «Тепло, море, фрукты». Барышня удобно уселась за стол, держа в руке бокал вина. Шан Ли пригубила глоток вина, оценив букет, и разочарованно поставила его на стол. «А вот вино у тебя здесь дрянное. Знала бы, с собой привезла несколько бутылок». «Милая, а ты как, надолго пожаловала в мои чудесные земли? Я ведь всерьез считал, что ты ужасно занятой человек, и тратить свое драгоценное время на различных беглых каторжан тебе не подобает». «Милый, я бы сюда не сунулась, даже если бы здесь было медом намазано. Эта территория лежит в интересах Матильды. Желтые острова находятся с обратной стороны материка. Мне с тобой нужно было повидаться. Лорд Шатли очень хлопотал по поводу твоей персоны, особенно когда узнал, что тебе известно про иглу Соломона. Очень уж ему эта швейная принадлежность по сердцу. Он, между прочим, каких-то наемников на Турамс отправил вытащить тебя с каторги. А ты, оказывается, и вовсе не там, а совсем даже на материке. Я тебе уже сказал, что никому ничего не должен. В том, что сделка сорвалась, виновата конкретно ты. Если бы ты помалкивала, получил бы твой дядюшка всю сумму в означенный срок, а так пускай тебе претензии выкатывает. Да не нервничай ты так, милый. У тебя вон от нервов и венка на лбу посинела. Знает он все прекрасно. Ему с тобой по поводу иглы договориться нужно. Купить он у тебя ее хотел за большие деньги. А, ну это пожалуйста, хоть 100 раз. Тон Олега был настолько саркастичным, что улыбка с лица Шанли сползла сама собой. Взгляд ее стал острый, словно бритва, а рука медленно потянулась к рапире. Командор поднял ладонь и торжественно произнес: «Клянусь перед ликом богов, что больше не являюсь обладателем иглы!» Командора окутал яркий свет, а рыжая, убрав руку от шпаги, впала в раздумья. О чем она думала, Олегу было неведомо, но он не стал ее отвлекать. Он поступил проще. Начал с большой охотой уничтожать куски пиццы, не торопясь, запивая молодым вином. Когда рыжая пришла в себя, на огромной круглой тарелке оставалось 2 куска пиццы, и к одному из них командор по-хозяйски примерялся. «Руки прочь!» Шанли ударила командора по рукам. «Это моя пицца!» – жалобно проверещала ведьма. «Вот блин! Почти всю слопал!» Командор сходил в гостиницу за кухаркой, самолично привел ее на кухню и попросил приготовить еще 1 пиццу, специально для гостьи. Повариха принялась за стряпню, а командор уселся обратно за стол. «Так все-таки, как надолго ты в моих краях?» Рыжая пожала плечами. «Честно сказать, без понятия. Я отписала отцу, что нашла тебя. Отписала, что меня похитили. Ты ведь за этим своих подручных посылал». «Не включай дурочку. Ты прекрасно понимаешь, зачем я их к тебе послал. В письме все было написано черным по белому». «Неважно. В общем, тебе теперь нужно дождаться моего отца и обсудить с ним случившееся. Заодно с ним можешь поторговаться за информацию о игле. Ведь ты же о ней что-то знаешь?» Рыженькая состроила примиленькую мордочку. «Что-то знаю, что-то нет», — уклончиво ответил Олег. «А когда твой батюшка намеревается прибыть в эти земли?» «Да как только, так сразу. Я ему сообщение отправила от имени неизвестного похитителя». Рыжая, порывшись в сумке, достала и бросила на стол свежую газету «Вестник другого мира». В разделе объявлений на самом видном месте красовалось объявление о том, что группировка радикальных гномо-социалистов похитила помощницу главы клана «Жемчужных драконов» и требует полного и безоговорочного согласия на проведение парада в столице Желтых островов, городе Саана. В противном случае данную особу будут удерживать долгое время, подвергая разного рода пыткам и унижениям. «Очень смешно!» «Мне тоже это показалось оригинальным. Представляешь, мой папочка кинется меня освобождать на всех парах от злостных гномов, а здесь всего лишь ты. И я так понимаю, до этого веселого момента мне от твоей мордашки никак не избавиться». Рыжая довольно улыбнулась. «А чего тебе не нравится? Красивое теплое море, молодое вино и компания красивейшей девушки. Для меня это в какой-то мере отпуск от клановых забот. Я на море 5 лет не была». «Значит, все-таки будешь сторожить?» «Милый», — с какой-то беспечной наигранностью произнесла ведьма. «Почему сразу сторожить? Тебя не посещала мысль, что я хочу провести с тобой время, отдохнуть в конце концов, побыть в компании настоящего авантюриста, легенды другого мира?» «Даже так?» – изумился Олег. «А откуда такие регалии и титулы?» «Первая публичная порка, организованная небожителями», – начала загибать пальцы Шан. «Присутствие высоких кланов и их непосредственное участие в твоей казни. Плюс ты стал самой медийной персоной в этот самый период. О тебе газеты писали почти 2 недели, и желтая пресса, и серьезные издания гадали, по какой такой причине на тебя боги взъелись. Я, признаться, думала все эти напасти из-за иглы, но ты мне в письме дал понять, что это из-за свиристели». Вот только теперь Олег Евгеньевич осознал, какую непоправимую глупость он совершил. Нет, глупости наш герой совершал с завидной периодичностью, но это был верх промаха. Великий комбинатор, сам того не желая, дал понять рыжей ведьме, по какой причине он попал в этот веселый водоворот событий. Олег Евгеньевич где-то глубоко в душе отвесил себе очень звонкий подзатыльник. «А что это была за свиристель?» – ненавязчиво поинтересовалась рыжая. «А чего ты у меня-то спрашиваешь? Ты же с богами по поводу этой вещицы разбиралась, искала ее для них. А теперь что это и зачем? Пытаешься у меня вызнать?» «Милый адмирал!» – вздохнув с какой-то грустью, произнесла Шан. «Мне бы очень не хотелось этого делать, но если ты еще раз попытаешься меня обмануть, я сломаю тебе руку. Ты, конечно, можешь мне возразить, сказать, что не боишься боли, но я очень талантливо ломаю конечности, и это очень больно. Я отдаю себе отчет, что мы после этого поссоримся, но мне плевать. Рассказывай, что ты знаешь про свиристель». «А вот хрен тебе, рыжая! Ничего ты от меня не узнаешь! Ни об игле, ни о свиристелях! Руку мне хочешь сломать? Да на, ломай! Только после этого проваливай с глаз моих! Нам с тобой больше не о чем разговаривать!» Шан Ли ломать руку командора не стала. Осознав, что угрозы на авантюриста не действуют, она принялась обдумывать план дальнейших действий. А командор, взяв бутылку вина и удочки, вновь отправился на пирс рыбачить. И хотя слежки за ним не велось, подспудно Олег Евгеньевич ощущал, что он находится под самым пристальным оком большого брата. Великий комбинатор закинул крючок с наживкой в воду и вновь погрузился в размышления. «Самая красивая девушка!» – скрипя зубами, размышлял Олег. «Проблем от этой красоты больше, чем хотелось бы!» В этот момент в памяти всплыл образ рыжеволосой ведьмы, такой, какой ее командор увидел на балу. Образ померк, а фокус внимания сосредоточился на заколке с 2 крупными жемчужинами, а после размытые образы превратились в галлюцинацию с участием Хереса. Херес взирал на своего учителя, эльфа, огненного мага. Этот самый учитель стоял в огненной накидке, которую в качестве наследства получил Олег. В руках у него был посох с пылающим навершием. «Учитель Драмар, это ведь неправильно!» «Юный Херес, когда же ты осознаешь, не нам с тобой обсуждать действия богов?» «Но ведь Люта никогда никому ничего плохого не сделала, как и Етрай. Зачем они стравили супружескую пару?» «Прикуси язык, юный Херес!» – сквозь зубы произнес учитель. Было прекрасно видно, эта самая тема сильно раздражала мага, и он старался говорить о ней как можно меньше. Учитель готовил обряд погребения. На богато украшенных носилках лежала арчанка в сверкающих латах, усыпанная огромным количеством различных цветов. На носилках рядом лежало истерзанное тело ее мужа. Голова была изуродована и отделена от тела. На остальном теле виднелись жуткие шрамы. Дверь в небольшой лепрозорий отворилась, и в него вполз Наг и Рест, которого командор встречал ранее. Наг подполз к носилкам и встал между ними. Он довольно рассмотрел сначала истерзанное тело Грила, а после переключился на арчанку. Пошарив у нее за пазухой, Нак снял с ее шеи жемчужные бусы. Нак разорвал нить, связывающую эти самые бусы, и горка жемчуга оказалась в руке бога. «Это наследие богини Люты», — с почтением пояснил Драмар. «Согласно ритуалу, они должны быть при ней». «Послушай, Драмар, ты ведь знаешь, что вся сила Люты была в этих жемчужинах. Ты ведь понимаешь, сколько они могут принести бед, если попадут не в те руки. А если какой-нибудь недотепа наподобие твоего ученика набредет на гробницу и получит в свое распоряжение такие ценные артефакты, что будет тогда?» «Послушай, многоуважаемый Эрест, я прекрасно понимаю ваши печали, но есть правила и обычаи, которые были введены задолго до меня. Да и потом, где вы сможете их спрятать?» Нак ухмыльнулся. «Послушай, маг, неужели ты хочешь нажить себе врага в моем лице? Я раскидаю их средь желтых островов, и пусть жаждущие прикоснуться к наследию Люты ищут одну жемчужину среди тысяч других». «Умно!» — согласился с Нагом учитель. «А с этим что делать?» — Драмар указал на оружие Етрая. «Он был зауряден, и его мы не боялись, оставь его наследие для гробницы. И, кстати, тебе дневник ее не встречался?» Маг покачал головой. Довольный Наг пересыпал жемчужины себе в мешочек и покинул Лепрозорий. Как только захлопнулась дверь, маг скрипнул зубами и со злостью произнес: «Вот же тварь!» А дальше откуда-то из-под тела лютый дром вытащил небольшую книгу, вложил ее богине в руки и начал читать какое-то заклинание. Тело богини начала покрывать тоненькая каменная корка. Покойница превратилась в каменную статую. На этом история закончилась, и Олег Евгеньевич оказался на пирсе с удочкой в руках. Час был поздний, точное время Олег не знал, но усыпанное звездами небо тонко намекало, что час был поздний. К нему жалась рыжая, пытаясь согреться об него. Она ровно так же сидела, свесив ноги, держа в руках удочку, и молча наблюдала за поплавком, ритмично стуча зубами. «Ты чего здесь делаешь?» – изумился Олег. Обеденную ссору он до сих пор не забыл, а посему мотивы Шан для него ясны не были. «Я извиниться пришла», – стуча зубами, отчиталась девушка. «А ты тут сидишь, в одну точку пялишься? Я думала, ты в коматоз впал. Знаешь, как я испугалась?» «Не бойся, встречусь я с твоим стариком». Олег выдернул из воды леску, на конце которой не болталось ничего. Крючок с наживкой был жестоко отделен. «Дурак ты, Олег!» — рыжая надула губки. «Если бы мне нужна была от тебя информация, я бы отправила сюда какого-нибудь мордоворота. Я просто очень хотела с тобой повидаться». Девушка без долгих раздумий прильнула к губам командора. Он противиться тоже не стал. Проснулся великий комбинатор очень довольным. Он некоторое время лежал молча, не смея пошевелиться. Рыжая сопела рядом. Наваждение вчерашнего вечера отпустило, и над ситуацией можно было подумать здраво. В том, что рыжая с ним играет, Олег даже не сомневался. Вот только чего ей на самом деле нужно и как долго она собирается играть в эту игру? «Ладно, милая, я тебе подыграю. Как ты там говорила? Море, молодое вино и приятная девушка». Лицо комбинатора расплылось в довольной улыбке. «Чего ты улыбаешься?» Слегка потянувшись, промурлыкала Шан. «Размышляю», — честно ответил Олег. «И о чем, если не секрет?» Олег Евгеньевич, сам того не ожидая, честно ответил на поставленный вопрос. «Думаю, на кой тебе весь этот цирк нужен? А еще размышляю, на кой твой папаша сюда припрется?» «Послушай, Олег, а ты не можешь поверить в то, что девушка просто желает отдохнуть от всего мира в компании приятного ей молодого человека?» «С трудом верится», — честно ответил Олег. «Слушай, давай без всей этой мишуры, по-честному, что тебе нужно? Ты ведь просто так сюда бы не сунулась, вразрез решению Матильды». «Ну что ж, хочешь правды? Тогда ты сам виноват. Нам нужно все, что ты имеешь, вся информация, которой ты обладаешь. Я знаю, благодаря стекляшке у тебя имеется уйма эксклюзива, и мой отец желает прикупить этой самой информации. Он, между прочим, на Турамс заслал лучших своих бойцов, чтобы выкрасть тебя. А ты там даже не объявился. Вот и стало интересно моему старику, как у тебя это вышло». «О каких суммах идет речь?» – меркантильно поинтересовался комбинатор. «О сумме с 6 нулями, по каждому интересующему нас вопросу». «А перечень этих самых вопросов я могу получить заблаговременно?» «Игла Соломона», — начала перечислять рыжая, «Свиристель, твой странный побег с каторги, информацию о твоей стекляшке, где и как можно заполучить подобное, и много-много-много других вопросов». «По игле сразу нет. У меня ее в данный момент нету. И откуда она у меня оказалась, тоже не расскажу». «Ладно. А как она выглядит? На что она похожа?» «А девица непроста», — отметил для себя командор и, не удостоив барышню ответом, покинул теплую кровать. Сегодня лазурное побережье затянули тучи. Накрапывал противный промозглый дождь. Почтенный отель-владелец удобно расположился на крытой террасе и с какой-то обреченностью глядел на бушующую морскую гладь. Стрепуха-эльфийка приготовила завтрак командору и его гостье и удалилась по своим делам до обеда. Рыжая тоже не стала прохлаждаться в уютной постельке. Она укуталась в теплый плед, добытый невесть откуда, и уселась недалеко от командора. «Чем занимаешься?» Беззаботно поинтересовалась Шан. «Размышляю». «А над моим предложением ты подумал? Я готова неплохо заплатить за выше озвученную информацию». «Хорошо», — сдался Олег. 4 миллиона золотых, и я расскажу тебе о свиристеле все, что знаю». «У меня с собой нет таких денег, но если ты пожелаешь, я отправлю своих людей, и завтра все будет». «Вот видишь, рыжая, у тебя нет таких денег, а переговоры ты ведешь. Это не серьезно?» Девушка налила себе чай из заварника, стоявшего на столе, и приятно изумилась. «Милый командор, неужели вы перешли на чай и покончили с этим местным дешевым пойлом?» Командор промолчал. Молодое вино и в самом деле опостылило. «Так что, я отправляю своих за деньгами?» Шанли пригубила глоток из чашки. «Потрясающий вкус! Это какой-то местный сорт?» «Это какая-то местная повариха», — без особого энтузиазма пояснил Олег. «А что касается денег, то в этом нет никакого смысла. Завтра у меня будет другое настроение. Или я решу изменить прайс в большую сторону, или еще чего-нибудь, и будут твои бойцы метаться по континенту туда-обратно. Но если тебе и правда нужна инфа, давай поменяемся. Мне твоя заколочка приглянулась с 2 жемчужинами. Ты мне ее, а я тебе про свиристели расскажу». «Может, лучше про иглу?» – предложила рыжая. «Они столько не стоят. К информации о свиристели могу рассказать об одном интересном местечке с речкой, в которой полно черной форели». «Про это нам уже твой бывший напарник рассказал. Информация устарела». «А как там, кстати, Таранкин поживает? Ну, Дутлан, которому ты с дочкой помогала?» Рыжая ехидно улыбнулась. «Ты же сам говорил, что информация денег стоит. Но если пожелаешь, мы можем обменяться знаниями». Признаться честно, Олег уже было собрался согласиться, но вовремя одумался. В любом случае, помочь другу он никак не мог. «Нет», — сухо ответил Олег. «Твою заколку на информацию о свиристели. Это уникальное предложение. Поверь, эта дудочка очень важна». Шанли отрицательно покачала головой. «Не пойдет. С этих жемчужин начался наш клан. Для меня они важны как символ». В общем, не вышло торга у Олега Евгеньевича. Ровно в такой же манере прошла вся следующая неделя. Молодые допылкие пытались по крупице вырвать интересующую информацию. Но у обоих сторон это выходило весьма неудачно. И вот на седьмой день произошло сразу несколько знаменательных событий. С самого утра на террасе Бригантины объявился Сильвер. При себе он имел договор, грамотно составленный профессиональным юристом. Олег Евгеньевич вместе с его дорожайшей гостьей соизволили принимать солнечные ванны. Кобальт подошел к парочке, отдыхающей на шезлонгах, и учтиво поздоровался. «Утречко доброе, господин 666. Я закончил с текстом договора». Сильвер протянул Олегу несколько листов, испещренных мелким убористым текстом. «А кто ваша знакомая?» «Это представительница нашей коммерческой службы», без особых эмоций ответил Олег. Он забрал договор из рук Кобальда и приступил к тщательному его изучению. И в этот момент, как всегда, совершенно неожиданно, появился еще один гость. Это был даже не гость, это была банда гостей под предводительством главы мафиозного синдиката Хан Шая. «Дорогой слушатель, ты наверняка видел в кино или читал в книжках, или, упаси Боже, сам участвовал при работе служб специального назначения типа СОБР или ОМОН. Так вот, эти самые ребятки, прежде чем выяснить, кто хороший, кто плохой, просто-напросто кладут всех лицом в землю, надевают наручники, а уже после выясняют отношения. Вот и бригада папаши Рыжий поступила ровно так же. Они положили мордой в песок всех. В число вышеперечисленных всех входили Кобальт Сильвер, семейка Фениксов, кухарка, оказавшаяся в самый неудачный момент на кухне, тихушник, что прибыл вместе с Шанли, ворчливый коридорный эльф и непосредственно наш главный герой. Все участники масок-шоу были самым тщательным образом связаны и положены на землю с четким пояснением ни в коем случае не поднимать голову. К удивлению великого комбинатора, девица Шанли, словно послушная девочка, выполняла поставленные бойцами команды в точности и без лишних слов. Она не кричала, чья она дочка, и не пыталась выяснять отношения. Ее подручный также не смел перечить бойцам большого босса. Участников занимательного мероприятия по очереди поднимали для опознания. После босс отдавал команду, и их уводили на террасу, усаживая на колени. Очередь дошла до командора. Его тоже поставили на ноги, и теперь можно было рассмотреть гостей. Перед комбинатором стоял глава всех желтых островов, опаснейший убийца и по совместительству беглый каторжанин Хан Шай. Одет большой босс был со вкусом. Перед Олегом стоял человек высокого роста и широкий в плечах. «А на празднике он не выглядел настолько здоровым», — с грустью осознал командор. «Ну, здравствуй, злостный похититель беззащитных девиц», — ухмыляясь, произнес мафиозник. «Ну, здравствуй, господин Хан». «Поговорим?» — вежливо предложил Хан. Он махнул рукой, и один из его подчиненных притащил с веранды столик и два стула. Видимо, в этом разговоре должны были участвовать двое. Олег Евгеньевич только теперь смог рассмотреть вещи главы триад. Одет он был довольно простенько по меркам модников этого мира. Белые шелковые штаны, испещренные какими-то мелкими письменами. Такого же манера свитер с длинными рукавами. Поверх накинут плащ, без рукавов и капюшона. На шее имелась пригоршня разнообразных амулетов. На руках были надеты перчатки коричневого цвета с железными вставками на костяшках кулаков. Глава триад уселся за стол переговоров и жестом пригласил командора присоединиться. Деваться было некуда. Это было такое приглашение, от которого не отказываются. «Рад вас снова видеть, молодой человек!» Глава триады просто лучился холодной праведностью. Казалось, каждое его слово – это догма. Теперь-то Олег Евгеньевич начал понимать, почему хан Шай пользуется таким авторитетом в своей среде. Глава Триад использовал ту же самую технику, что и ныне покойный татарин. Вот только в отличие от татарина, в данный момент хан старался надавить на собеседника еще и жестами, и, нужно сказать, у него это выходило. Но великий комбинатор тоже был не лыком шит. Его взгляд наполнился холодной сталью. Этим своим жестом он просто-напросто давал понять, что подобные приемчики ему известны. Напряжение за столом переговоров достигло своего пика. Это ощутили все, и гости, и местные. «Вы не могли бы отпустить работников моей гостиницы? Они местные и не причинят вам хлопот», — вежливо попросил Олег. «Да и гостя встречать пустым столом в наших краях не принято. И дочка ваша тоже вон на коленях стоит. Вроде как-то не по-людски». «Пускай стоит, она наказана. Много своевольничает в последнее время». Глава Триад поднял руку, и рядом с ним оказался один из прислужников. Босс что-то прошептал тому на ухо, и помощник вернулся на террасу, развязав прислугу отеля. «Эльфийка, будь любезна, поставь нам чай и что-нибудь покушать». Бледная эльфийка с трясущимися руками принялась кашеварить, а командор вновь сосредоточился на госте. «Ваша дочь сказала, что вы желали со мной поговорить». «Еще как желаю! Вы, молодой человек, подвели моего хорошего друга, лорда Шатли. А еще вы обещали отдать какой-то немыслимый артефакт, если сделка сорвется. Я могу послужить гарантом выполнения взятых вами на себя обязательств». «Вот те раз. Старая песня на новый мотив. Теперь этот доморощенный клоун будет мне мозг жевать». «Уважаемый, а может, мы не будем друг другу мозг пудрить и поговорим как деловые люди? Вы же сами видите, что клятва не сработала, а значит, свои обязательства я выполнил. Мьёльнир уже у вашего друга. Я считаю, что этим я сполна расплатился». «Ладно, поговорим открыто», — согласился хан. «Расскажи мне про иглу Соломона». «Нечего рассказывать. У меня ее больше нет. Она сейчас находится в таком месте, откуда ее практически невозможно вытащить». Олег поднял руку и произнес. «Клянусь перед очами богов». Комбинатора обдало светом, что свидетельствовало о его честности. Хан на мгновение задумался. «Неужели в той пещере в озере лавы?» Этот вопрос командор оставил без ответа, мол, догадайся сам. «Ладно, с этим вопросом все понятно», — задумчиво произнес хан. «А как ты с Турамса так быстро смылся?» Олег Евгеньевич довольно улыбнулся. «А с какой стати я должен был попасть на Турамс? В конце концов, я свободный человек и сам вправе решать, где и когда мне находиться». Насчет «где и когда» командор, конечно, погорячился, но его слова довольно сильно проняли хана. «Чего ты мне мозги паришь? Ты был зэком в момент казни, я это точно знаю!» «А ты проверь!» — заявил командор настолько жестким тоном, что у главы гонконгских триад пробежал холодок между лопаток. Реакция хан Шая, в принципе, была предсказуема. Именно на что-то подобное рассчитывал наш горе-комбинатор. «Хасая сюда, срочно!» — довольно в жесткой манере потребовал хан. Хасаем оказался какой-то непонятный представитель довольно своеобразной расы. Что-то среднее между орком и гоблином. Боец был одет прилично. Многие вещи, находившиеся на нем, имели силовые нити различных цветов. Дополнял всю эту красоту жезл, сильно походивший на дубину, с пришпандоренным к навершию кристаллом. Хасай припал на одно колено и поинтересовался у начальника. «Вызывали?» «Вызывал!» – как-то по-отечески ответил хан. «А ну-ка проверь статус вот этому супчику!» По лицу прислужника было понятно, на кой ляд это нужно было, но спорить с боссом он не стал. Хасай поднял посох и начал нашептывать свое страшное колдунство. Над комбинатором вспыхнул его статус зеленого цвета. «Хватит!» – прервал работу колдуна Хан. «Не мешай нам!» Ханшай уселся в стуле поудобнее, облокотившись на спинку, закинул ногу на ногу и начал нервно тарабанить пальцами по столу, размышляя о чем-то своем. «Как у тебя это вышло?» «Неправильный вопрос», – поправил Олег главу триады. «Правильно было бы спросить, что ты за это хочешь, дорогой друг?» «Но если уж мы с тобой такие друзья, может, ты чисто по-дружески поделишься со мной, как у тебя вышло сменить статус?» В данный момент Хан сбросил свою маску и разговаривал с командором как человек с человеком. «Как говорят в русском секторе, дружба дружбой, а табачок врозь. Так что давайте для начала обсудим табачок». Хан щелкнул пальцами, и прислужники принесли два здоровых сундука, подняли крышки, и почти все, кто находились на веранде отеля «Бригантина», в один голос ахнули. В первом сундуке находились золотые монеты. «Приблизительно миллион», – на глаз оценил комбинатор. Второй сундук был под завязку наполнен крупными самоцветами. Общую сумму Олег даже не взялся посчитать примерно. На террасе морские псы глядели на все это великолепие широко открытыми глазами и ртами. А вот комбинатора такая перспектива не грела. Денег в этих двух сундуках было уймища. Просто непомерное количество. Вот только что с ними делать в этой глуши, где и один золотой-то разменять проблематично, да плюс алчный взгляд Сильвера и его верных подельников, недвусмысленно намекали, что владеть всем этим великолепием великий комбинатор будет весьма недолго. «Разве друзей можно купить за деньги?» – философски поинтересовался командор. «Друзья должны помогать друг другу бескорыстно. Я тебе помогу, а ты мне поможешь. И убери отсюда эти сундуки, а то кое-кто может слегка рехнуться от увиденного». Хан щелкнул пальцами, и сундуки так же быстро пропали, как и появились. «Прекрасно, друг!» – улыбаясь широкой улыбкой, произнес Хан. «Может быть, я могу тебе чем-нибудь помочь? Если тебе чего нужно, ты только скажи!» «Уважаемый Хан, в обмен на столь ценную информацию у меня будут две малюсенькие просьбы. Первое. Мне нужны драконьи жемчужины. Мне известно, что все 60 штук находятся где-то на Желтых островах. Вот только у меня нет возможности там побывать», — не моргнув глазом, соврал комбинатор. «Я понял твою просьбу, только боюсь, все собрать не удастся. Я лично знаю местонахождение 5, плюс если потрясти своих вассалов, еще штук 7-8 найдется. И вот еще что. Насчет тех жемчужин, что у моей дочери, ты будешь договариваться самостоятельно». «Значит, вы отдадите мне все жемчужины, что найдете на островах?» «Я снаряжу спецмиссию на поиски этих жемчужин. Я так думаю, что за полгодика мы сможем найти все 60. Только вот на кой они тебе? От них совершенно нету толку. Каждая увеличивает случайную характеристику на пару единиц». «Хочу вашей дочери подарок сделать. Заколка – это единственная вещь, которой она дорожит. Хочу ей бусы преподнести и браслет. Пускай радуется». Хан громко рассмеялся. «Ты прикалываешься?» Отсмеявшись, поинтересовался Хан. «Кто знает?» С лицом, не выражающим ровно никаких эмоций, ответил комбинатор. «Ладно, с жемчугом все понятно. А вторая просьба?» «Мне, уважаемый Хан, земли местные сильно приглянулись, климат, море. Обожаю море». «Да, местечко и впрямь дивное», — согласился Хан. «Так вот, мне нужна будет помощь. По сути, мне нужно сменить руководство единственного в этих землях клана. Я уже договорился вон с тем фруктом. Контракт готов. И расплатившись, мой дроу сможет стать полноправным лидером клана со всеми вытекающими». «Мне нужно тебе помочь?» «Да, проконтролировать, чтобы обмен прошел максимально честно. А то больно уж типчик скользкий попался. Чую я в нем родственную душу». Голова весело рассмеялся. «Господи, ты мне все больше нравишься!» Хан по-дружески ударил командора по плечу. «Ладно, пойдем решим твою проблему, а потом ты мне все расскажешь!» Переговорщики вернулись за стол. Хан пошептался несколько минут с подручным, и тот привел за стол еще двоих участников – рыжую, у которой до сих пор были связаны руки, и кобальда Сильвера, сильно перепуганного и бледного. Новым участникам круглого стола разрезали веревки на руках и очень грубо усадили на стулья. Начал разговор хан. «Итак, мой дорогой друг, командор желает приобрести эти земли и ваш клан», с холодными нотками в голосе произнес хан. «Он сказал, что вы приготовили договор, и осталось самое малое». Кобальт нервно перевел взгляд на беззаботного командора и молча кивнул. «А могу ли я ознакомиться с этим договором?» «Я его командору отдал», – растерянно ответил Сильвер. «Точно!» – припомнил Олег. «Я ведь его изучать собирался, когда вы появились. Он возле шезлонгов должен лежать». Документы самым тщательным образом изучила Шан Ли. 10 страниц убористого текста ведьма осилила минут за 15, пока Сильвер рассказывал о достоинствах местного края, о его красоте и особенностях. В общем, пел наш Сильвер соловьем, а хан делал вид, что с интересом его слушал, задавая интересующие его вопросы. Рыжая дочитала и положила договор на столик. «Разводняк!» – вынесла свой вердикт рыжая. «Очень много воды, чтоб скрыть суть. А суть в том, что после оплаты тебе самостоятельно придется искать клановую книгу». Это не написано прямым текстом, но люди, знакомые с юриспруденцией, поймут сразу, что это кидалово. Глаза командора вспыхнули праведным огнем. Он вскочил из-за стола, но подручный хана довольно грубо усадил его обратно. «Что это значит, хан?» Великий комбинатор с непониманием глядел на нового друга. В его взгляде читалась гамма эмоций. «Видишь ли, дорогой друг, командор? Я не разрешал вставать из-за стола, а поэтому закрой свой рот, пока тебе не отрезали голову». Комбинатор скрипнул зубами, но словам мафиозника внял. «Теперь что касается вас, молодой человек?» Хан сурово поглядел на кобальда. «Сколько этот человек предложил вам денег?» 700, потупившись, ответил Сильвер. «Там в договоре сумма указана». «Шан! Дай, пожалуйста, свою рыночную отчетность по местным землям». «Приблизительно 2 300 000 золотых», – отчиталась рыжая. «Слышал?» – поинтересовался Ханшай. Кобальт взволнованно сглотнул. «Он мне больше не предложил». «Я предлагаю», – ухмыльнулся мафиозник. «Прямо сейчас оформляем договор через нотариуса, и ты можешь забирать свои деньги. Кстати, ты в чем предпочитаешь? Золотые монеты или самоцветы?» Самоцветами было брать выгоднее. Один чистый рубин размером с грецкий орех стоил ровно 1 000 000. Да и тащить и прятать этакую поклажу было куда как легче. «Камнями, пожалуйста», – потребовал кобальт. И вот здесь командору начало конкретно срывать крышу от злости. Казалось, вся та злость, от которой он избавился, вернулась обратно. Олег в отчаянном порыве заорал. «Да будьте вы все прокляты, твари! Чтоб я еще раз связался с вашей семейкой!» Его пылкий спич оборвал приспешник хана, повалил Олега на песок и наступил на голову, заткнув рот. Хан встал из-за стола и подошел к униженному комбинатору. «Зря ты так, друг мой! Я ведь тебе помог, посмотрел твой контракт! Спас от кидалова! Тебе бы спасибо мне сказать!» «Пофива!» Выплевывая песок изо рта, со взглядом полным ненависти произнес Олег. Он собирался еще что-то кинуть вдогонку, но подручный вновь наступил на голову. «Ты все еще здесь?» Уже по-хозяйски поинтересовался хан. «Бегом за нотариусом, пока я не передумал!» Кобальт в буквальном смысле побежал в деревню, к дому нотариуса, а отец с дочерью уселись за стол. «Как у тебя дела, милая? Тебя здесь никто не обижал?» живо поинтересовался любящий отец. «Нет, пап, даже напротив. Этот аферист был предельно вежлив и учтив». «А как там твоя тетушка? Как ее здоровье?» И в таком ключе родственники общались минут 10. Великий комбинатор, лежа мордой в песке, узнал, как поживают практически все родственники, раскиданные между материком и островами. Когда запыхавшийся Сильвер привел не менее запыхавшегося нотариуса, гости в очередной раз уселись за стол переговоров. Рыжая со всем рвением начала подготавливать контракт, согласуя те и иные пункты. Через четверть часа договор был готов. Три алых рубина сиротливо лежали рядом с ханом. Сильвер с вожделением глядел на огромный немыслимый для него капитал. Казалось, ему уже было плевать на все эти бумаги. Он со всем вожделением предвкушал красивую жизнь. Рыжая сунула ему под нос листики. «Прочти, все ли верно?» Кобальт нехотя отвел глаза и принялся штудировать новый договор. «Да, все правильно, я согласен. Можем подписывать». Кобальт схватил перо и собрался поставить в договоре свою закорючку. Но Шан ловко его остановила, убрав договор практически из-под самого пера. «Уважаемый, вы ничего не забыли?» Деловито поинтересовалась Шан Ли. Сильвер потупил взор. «Просто мне нужны гарантии, что меня не кинут!» Рыжая с бешеными глазами схватилась за нож. «Тварь! Ты нас за кого держишь? За подобного идиота?» Рыжая указала пальцем на комбинатора, медленно, но верно пожирающего песок. «Может, тебя на башку укоротить?» «Успокойся!» — утихомирил дочь хан. Он бережно швырнул камни ближе к кобальду и спокойно произнес. «Забери камни вперед, а потом подпишешь контракт и отдашь книгу». Сильвер раздумывал недолго, менее секунды. Он схватил камни и убрал их за пазуху. После он подписал бумагу, и на этом все закончилось. Кобальт сидел на стуле, не решаясь отдать книгу. «Поймите меня правильно, мне нужны гарантии безопасности. И еще кое-какие вещи остались в цитадели». Хан только повел бровью, а рыжая громко рассмеялась. «Ты чего, дурак? Ты ведь живешь в Манчестер, Олдвич-24. Неужели ты, полудурок, думал, что мы не подстраховались? Прямо сейчас у твоего дома бродит специально обученный человек. Он кончит тебя после того, как ему отдадут команду. Не здесь грохнет, а там». В глазах Сильвера появился неподдельный страх, а рыжая продолжила нагнетать. «Идиот! По-твоему, с кем сейчас ты имеешь дело? Перед тобой хозяин гонконгских триад, сам Хан Шай. Неужели ты думаешь, что тебя не достанут?» Сильвер нехотя достал толстую книжку в кожаном переплете и положил ее поверх договора. «Это все?» Хан внимательно осмотрел книгу. «Все», — покорно ответил кобальт. «Поклянись богами!» — потребовала рыжая. И вот тут кобальт попытался изобразить занимательную пантомиму. Мол, «Ах, да, вспомнил!» Сильвер снял с шеи резной амулет и положил его поверх книги. «Представляете, чуть не забыл! Хорошо, вы напомнили!» Нотариус ознакомился с договором и отчитался. «Все заполнено и завершено. Теперь хозяином клана станет разумный, чье имя впишут в договор». «Прекрасно!» Хан довольно улыбнулся. «А теперь, кобальт, ты должен мне 2,5 миллиона за нахождение в моих землях без особого на то разрешения». Кобальт побледнел лицом. С камнями расставаться ох, как не хотелось. Приспешник ловко сбил его со стула подсечкой и, связав за спиной руки, заткнул рот. После приспешник обшарил кобальда и вернул камни хану. Комбинатора подняли на ноги. Глаза его были красные от гнева и песка. «Мой дорогой друг, вы поразительно сыграли роль обиженного!» Довольно улыбаясь, заявил хан. «Какая экспрессия! Я даже на какое-то время поверил в то, что вы мою семью на самом деле проклинаете!» Великий комбинатор стоял молча, отплевываясь от песка. Поведение главы триад выглядело довольно странно, и Олег решил посмотреть, что из этого выйдет. «Ну вот, и клан твой готов к употреблению. Впиши имя и вуаля! Одну из своих задач я выполнил, а теперь твоя очередь рассказывать мне о больном для меня вопросе. Прогуляемся?» — на этот раз предложил Олег. «У меня будет к тебе просьба. Эта информация не должна покинуть пределы твоего клана». «Понимаю. В принципе, не в моих интересах сливать такую информацию на сторону». Олег рассказал, как он понял сам всю произошедшую с ним историю с момента падения в озеро лавы до момента, когда Пресвятой Гнилиус уговаривал его сменить расу и ник. «И вот еще что. Есть одно очень важное условие. Нельзя нигде привязываться». После этих слов хан с досадой прикусил губу. «Понимаю, что нужно было сразу тебе это сказать, но так уж получилось». «Обидно, конечно, что я пролетаю, ведь у меня даже колечка при себе нету. Оно так и осталось на каторге, но у меня сейчас племянника судят, и, скорее всего, его упрячут на ту же каторгу, куда пытались упрятать и меня. Твоя информация очень кстати». «А как так вышло, что ты убежал без колечка и обратно на каторгу не попал?» «Я лидер. Мне помогают многие и еще кое-что». Ханшай встал у самой кромки воды. Он вытянул правую руку вперед, установив ладонь на манер стоп, и начал что-то нашептывать. Из предплечья в сторону ладони вырвались три протуберанца. Огненные потоки начали собираться в один огненный шар перед ладонью. Когда шар достиг размера баскетбольного мяча, хан произнес: «Па!» Шар сорвался с места и, пролетев метров 100, упал в воду, подняв столб морских брызг и пара. «Вот это номер! Оказывается, зэки тоже могут пользоваться магией!» «Если тебе интересно, я могу тебя научить, естественно, за определенную информацию!» Интересно было, но теперь смысла в этой новой информации никакого не было, и комбинатор, поборов в себе природное любопытство, вежливо отказался. А дальше был обед. Кухарка приготовила на всю огромную когорту из гостей с островов. И после, насытившись, Олег Евгеньевич в компании гостей выдвинулся к клановой цитадели. В крестном ходе также участвовали Сильвер, семейка фениксов и пухлый гном. «А этого вы где поймали?» – поинтересовался Олег у рыжей. «Этот он следил за тобой. Интереснейшая личность, между прочим. Именно он сдал адрес Сильвера. Продал его за пару серебрух». «Вот цена! А Сильвер ему доверял больше всех остальных вместе взятых». В цитадель гости проникли практически незамеченными. Она абсолютно не охранялась. Где в этот самый момент находились остальные участники клана «Морские псы», известно не было. В центре площади стояла клеть. В этой клети на невысокой подставке находились кольца участников клана. Рыжая подошла и внимательно оглядела клетку. «Ты погляди-ка, у нас тут джекпот!» А дальше было прощание. Рыжая попрощалась холодно, так, словно между ними не было этой недели курортного романа. Хан крепко пожал руку Олегу и пообещал прислать все жемчужины, которые только сможет собрать, на адрес гостиницы. Дальше гости воспользовались портальным свитком. Двое мордоворотов играючи подняли клеть и бодро направились в портальное окно. «Стойте!» — крикнул охром Феникс. «Вы ведь нам обещали, что мы партнерами будем, и даже клятву дали!» «Черт, а ведь в самом деле!» «Постой, хан! Эти трое со мной!» — вовремя одумался Олег. «Ты уверен, друг мой?» «Да». На самом деле, эта троица нужна была командору, как коровье седло. Вроде пришпандорить можно, вот только на кое это нужно. Ужасно хотелось отправить веселую семейку в путешествие на далекие желтые острова, но испытывать гнев богов в очередной раз не очень-то и хотелось. Фениксам развязали руки и отдали их кольца. После этого практически все исчезли в окне портала. Во дворе клановой цитадели остались 4 участника сегодняшних событий. «Итак, вы обещали сделать одного из нас главой клана», — начал Долговязый. «И я надеюсь, вы сдержите свое обещание». «Кого вы сделаете главой?» — поддержала брата Аврора. «Мне все равно, решайте сами». И вот тут в семейке произошел раскол. Тигр начал тянуть одеяло на себя, а вот остальные двое настойчиво требовали, чтобы у руля встал Долговязый Охрам. По какой-то причине принципы демократии в этой семейке не работали. Аврора и Долговязый довольно долго пытались убедить Тигера, что правильнее будет поставить Охрама, но увещевания никаким образом не действовали. Великий комбинатор собирался воткнуть свои 5 копеек, но разозленный Тигер довольно доходчиво объяснил командору, куда он может засунуть свои ценные советы, и что теперь его дело телячье, мол, заткнись и не лезь. Олега Евгеньевича слегка передернуло, и его взгляд сильно потяжелел. Закончилась семейная разборка следующим образом. Аврора сунула все бумаги в руки командору и заявила, что пусть решает он. «Вот ведь стерва, стрелки перевела!» Теперь, по задумке Авроры, весь гнев и немилость Тигера должны были пасть на союзника. «Меня вписывай живо, пока я тебе ноги не сломал!» «Слышь, идиот, ты кому угрожать вздумал?» — не сдержался командор. «Вы не против, если мы с вашим братом поговорим по-мужски? Претензий после не будет?» «Никаких претензий!» — ответил Аврора. Долговязый молча помотал головой. «Вот и прекрасно! Так что, побеседуем, как мужики?» Тигер оскалился. «На чем драться будем?» «Рукопашка! Только учти, я в этом деле спец!» — предупредил Олег. «Кому ты в уши льешь? Тебя обнулили на казни! Ты сейчас полный ноль! Я даже могу тебе поддаться! Позволю нанести первый удар!» «Спасибо, не откажусь! Только имей в виду, он же будет и последним!» В ответ Тигер только ехидно улыбнулся. Он принял стойку, расправив ноги на ширине плеч, и закинул руки за спину. «Что ж, если уж мне дали такой карт-бланш, воспользуюсь своим суперударом!» После этих слов командор начал поясничать. Он строил из себя великого мастера древней и непостижимой школы кунг-фу. Комбинатор встал в позу аиста, на одну ногу, раскинув руки, и с максимальным пафосом, как он это любил делать, громко заорал: «Сверху! Звон бубенцов!» При этом вскинув руки к небу. Тигер с линцой перевел взгляд вверх, в ожидании чего же такого на него свалится, и поменялся в лице. Удар пришел снизу, и, как заявил командор, пришелся он в самые что ни на есть бубенцы. Тигер схватился за промежность и опустился на колени. Лицо его было пунцовым. «Ну, что думаете?» — обратился командор к родственникам Тигера. «Кто победил?» Те даже и говорить ничего не стали. Они стояли молча, глядя на Тигера Феникса. Командор больше ничего не сказал. Он довольно грубо сунул бумаги в руки Авроры и, не прощаясь, покинул цитадель морских псов.